Глава 13. Ее нашли утром под кучей сена в заброшенной конюшне в дальнем конце двора со сломанной шеей. Мэгги Белл чрезвычайно интересно провела утро, слушая входящие и исходящие звонки. Первым был звонок суперинтенданту полиции в Лентоне, то есть инспектору Смиту, который говорил резкими и отрывистыми фразами, что неудивительно. Мэгги похолодела до самых кончиков пальцев, слушая короткое донесение. Затем мистер Фрэнк Эбботт звонил в Лондон в Скотланд-Ярд, чтобы переговорить с главным инспектором уголовной полиции Лэмом, но на месте его не застал. Пришлось ждать, пока тот перезвонит, потому что было воскресное утро. Мэгги не вешала трубку часа два, и, наконец, позвонил главный инспектор уголовной полиции, а мистер Фрэнк ответил ему с фермы Томлинс. Может, в Лондоне он сержант Эбботт, а здесь – просто мистер Фрэнк, и иначе его тут называть не будут. Мэгги, словно заворожённая, слушала их диалог. «На проводе Эбботт, сэр. Решил незамедлительно доложить вам о происшествии. Ту девушку убили». Ворчливый голос на другом конце провода спросил. «Ту, что рассказала историю об убийстве?» «Да, сэр. Убили, чтобы заткнуть ей рот?» «Не исключено. Возможно, это совпадение». «Порой совпадения вправду случаются». «Да, любопытное дело. Думаю, мне лучше приехать. Встречайте меня в Лентоне на дневном поезде. Перед выездом я вам позвоню». На ферме Томлин своим чередом шло все то, чем обычно сопровождаются расследования убийств. Появились и уехали судмедэксперт, фотограф и дактилоскопист, последняя отбыла скорая помощь. Если погибшей девушке на ферме и было скучно, то в свой последний путь оттуда она отправилась, внезапно обретя популярность. В кухне миссис Стоукс с покрасневшими и распухшими от слез веками угощала всех чаем с большими кусками домашнего пирога. Ни война, ни убийство, ни внезапная смерть не могли разрушить законы гостеприимства. Джозайя с мрачным видом встречал и провожал служителей закона. Каждый раз, когда миссис Стоукс оставалась с мужем наедине, она принималась плакать навзрыд и повторяла одно и то же. «Никак не могу поверить, что это был Джозеф Тернбери!» Джозайя отвечал одинаково. Он яростно ерошил шевелюру огрубелыми пальцами и ворчал. «А кто говорит, что это был он?» «Да ведь больше вроде некому. Пёс-то не залаял. Он подал бы голос, если бы к дому чужой подошел. Джозайя подергивал себя за волосы. «Вряд ли это был чужой. И не обязательно Джозеф». Миссис Стоукс громко всхлипнула. «Я с его матерью вместе в школу ходила», – пробормотала она и отвернулась, чтобы снова наполнить чайник. К вечеру у всех обитателей Диппинга выработалась своя версия убийства. Больше половины соседей были вполне готовы поверить в то, что Мэри Стоукс настолько довела Джозефа Тернбери, что тот убил ее. Миссис Мэйхью, дородная кухарка из Эбботсли, прочитала по этому поводу длинную мораль Рут и ее сестре Гвен. «Вот вы, девицы, ведете себя так, что я порой удивляюсь, как вас не поубивают. Нельзя мурыжить молодого человека дальше какой-то черты. Именно так я и говорила своей Эмме, когда за ней ухаживал Чарли. Ты все-таки определись, девочка моя», — внушала я ей. «Если он тебе по сердцу, тогда забирай его. А если хочешь дать ему отставку, так скажи прямо. А ты его все накручиваешь и накручиваешь, а это добром не кончится. И потом не говори, что тебя не предупреждали». Рут испугалась, а Гвен хихикнула и быстро вышла из комнаты. В Лентоне у нее был молодой человек, и она вовсе не возражала против того, чтобы его помурыжить. Но только, разумеется, не до убийства. День шел своим чередом. Фрэнк Эбботт встретил главного инспектора, прибывшего в Лентон без четверти 7 вечера. Мисс Сильвер закончила читать замысловатые мемуары преподобного Огастеса Грея. Сиссели играла на органе во время утренней и вечерней службы. Вечером в церковь пришел Грант Хаттуэй, а после на глазах всех прихожан удалился в компании Сиссели и ее родителей. Нельзя сказать, счел ли Грант подобный поступок достойным. Он побеседовал с супругами Эббот, они поддерживали разговор, а Сесили даже рта не открыла. Если она и злилась на кого-то сильнее, чем на Гранта, так это на себя. За то, что покорно плелась домой вместе с родителями, лишь от того, что у нее не хватило духу шагать по Мейн-стрит в одиночестве. Если он надеется, что чего-то добьется, досаждая ей подобным образом, то ему следует сначала хорошенько подумать. Сесили даже не попрощалась с Грантом. Воскресенье закончилось, наступил понедельник. 9 дней минуло с тех пор, как Мэри Стоукс с визгом примчалась по тропинке из рощи мертвеца. За 9 дней многое может произойти.